«Жалко», — вздохнул Авром. «Я бы и рад еще дешевле, да ведь это же убыток, дорогой». «Ничего», — отмахнулся я. «Может, в другой раз, забронируй ее для меня, найду деньги и выкуплю». Я попрощался, выходя со стоянки, и чувствовал в душе странное облегчение. Хоть мне не светит пока свой автомобиль, но зато повстречал хорошего и полезного на будущее человека. Время перевалило за полдень, а я продолжил гулять по городу. Вислы — дело серьезное. Если пустить его на самотек, то они много дел могут наворотить. Размножаются эти твари с сумасшедшей скоростью, и когда их станет в 3-4 раза больше, чем население, то город можно будет просто сжечь целиком. Пока, слава богу, их не так много, как могло быть. Я увидел лишь одну, хоть люди говорят, что сталкиваются с ними часто, но они живут тут каждый день, а с моими способностями и опытом, критичное количество висл я бы распознал сразу. Время еще есть, только вот так просто к князю не попасть. Все-таки не мелкий барон, к кому можно и просто в двери постучать, а правитель Петрозаводска. Но за бесплатно делать такую работу я не горел желанием. Людей жалко, они пока не подозревают, что их ждет дальше. Нужно успеть наладить связь с князем, пока не начались первые убийства мирных граждан. Из раздумий меня вырвал звонок. «Малик, говори». «Слушай, я тут встретил старых знакомых. Мы сидим в кальянной Али-Баба. Приходи, познакомлю». «Старых знакомых?» Я поморщился. Уже начало мне не понравилось. «Да нормально все», успокоил меня Малик. «Позитивные ребята. Сидим, отдыхаем. Подтягивайся и ты к нам». Я нахмурился, но все же согласился. Хоть мне и не особо хотелось тусоваться, но информация о городе и его жителях всегда полезна. Добравшись туда минут за 20, я увидел витрину с яркой, восточной вывеской. «Али-Баба и 40 кальянов». Надпись, может, и шутливая, но внутри, судя по доносящимся звукам, было оживленно. Я толкнул стеклянную дверь. В нос ударил запах табака со сладким привкусом фруктовых смесей. В полутемном помещении горели разноцветные светильники, а по углам были разбросаны подушки, на которых сидели посетители. В дальнем, самом престижном уголке, обвешанном цветными коврами, я заметил компанию из нескольких мужчин восточной внешности. Среди них мелькал Малик, оживленно жестикулирующий. Я пересек зал и, подойдя ближе, увидел, как развалившаяся на подушках важная шишка смеется над рассказом Малика. Стоило мне сделать пару шагов, как сбоку от них стал подниматься знакомый силуэт. Я пригляделся. Черные волосы, сросшиеся брови и сверлящий взгляд. Тот самый наглец и его компания, что сегодня устроили переполох в ГИЦ. Позитивные ребята, значит, только теперь они в компании лидера своего клана. Малик, заметив восставший силуэт, а следом заметив меня, беззаботно сказал важной шишке. «Видишь, я же говорил, что это он». Глава 12. Только один человек в этом помещении имел вес, и он сидел передо мной, сканировал меня своим взглядом. Я был спокоен, холодно смотрел в его глаза, давая понять, что он не сможет меня сломать. «Сядь, Субхан», — сказал он негромко, но так, что у любого бы в груди похолодело. Отморозок из ГИЦ, который оказался Субханом, несмотря на свою агрессивную натуру, сжав зубы, подчинился. Я ощущал, как его глаза буравят меня ненавистью. Он жаждал реванша. «Даниил, познакомься, это Гаджи Самедович Алиев», — представил сконфузившийся Малик. «Можешь звать меня Гаджи Бей, Даниил», — тут же произнес лидер на чистом русском, без акцента. Разве что слегка смягченные гласные выдавали восточные корни. Я был напряжен, но знал, что при необходимости уложу всех здесь, если сильно припрут к стенке. Только шуметь на ровном месте не хотелось. Ситуация была скользкая. Лучше пройти ее аккуратно. «Это правда, что ты раскидал моих ребят?» — нарушил молчание Гаджи Бей. Я не стал врать или юлить, не видел смысла. «Да», — сказал я, — «они сами напросились». На лице Гаджи Бея вдруг промелькнуло нечто похожее на довольную улыбку. Словно он прочитал ответы на все вопросы. Он даже приподнялся на подушке и чуть подвигал плечами, расправляя костюм. «Вот и хорошо», — произнес он, — «а то молодежь нынче вообще без тормозов». Он кинул взгляд на Субхана, будто стремился подчеркнуть: «Смотри, что бывает, когда недооцениваешь противника». Тот, фыркнув, опустил голову. «Субхан Джан говорит, ты положил 5 голыми руками, без оружия». Гаджи Бей кивнул в сторону парня, нервно дергающего коленом. «Извиняться не буду», — слегка наклонив голову, — сказал я. «Они вели себя грубо и получили по заслугам. И не надо, как будто даже в упрек мне сказал Гаджи Бей. Хоть кто-то осадил этих стервецов. Я даже рад, что так получилось. Присаживайся с нами, дорогой. В голосе Гаджи Бека звучала странная доброжелательность. Попробуй наш плов. Я выписал повара прямо из Азербайджана. Он шедеврально готовит. За низким столиком уже стоял огромный лаган, наполненный рассыпчатым рисом, кусками мяса и яркой морковью. Рядом лежала лепешка, овощные салаты, стоял чайник с зеленым чаем. Ароматы сводили с ума. Я понимал, что если сяду за стол, это будет выглядеть как знак, что я вступаю в переговоры. Но у меня было преимущество. Они не знали, чего от меня можно ожидать. Да, ситуация мне не нравилась, но в открытую мне никто не угрожал. «Спасибо», — сказал я, опускаясь на подушки напротив Гаджи Бея. Рядом пристроился Малик. Он чувствовал, что я злюсь. Это из-за его длинного языка я оказался в этой компании, где вроде как все дружелюбно, но в любой момент может вспыхнуть конфликт. И в первую очередь с этим Субханом, который едва сдерживает желание разорвать меня. Ну, за дружбу, да. Гаджи Бей жестом подозвал официанта. Тот молча наполнил маленькие пиалы чаем. Раз уж судьба свела, я ничего не ответил, лишь пригубил обжигающий чай. Ароматный, терпкий, с пряными нотками кардамона. Напомнил мне о тех днях в другом мире, когда я странствовал по песчаным дорогам и пил похожие напитки в передвижных шатрах. Гаджи Бей заговорил, рассказывая, что молодежь нынче обнаглела, нет у них старых традиций и понятия об уважении. Он говорил, как старший, который ворчит на неуправляемых подростков. «Знал бы ты, как я устал нянчиться с этими горячими головами», — сокрушался Гаджи Бей. «Их бы на место поставить да воспитать, но кто же слушать станет?» «Ну ладно, вся эта беседа казалась мне подозрительно спокойной. Я понимал, что вопрос, зачем он меня позвал, остается открытым. Ешь, Даниил, не стесняйся», — добавил он, когда увидел, что я лишь машинально ковыряю ложкой рис. «Как дорогого гостя прошу, я попробовал плов, и действительно было вкусно. Настолько, что сам не заметил, как съел почти полтарелки. Однако напряжение вокруг не исчезало. Наоборот, чем больше улыбался Гаджи Бей, тем сильнее я ощущал скрытую игру. Наконец, улучив момент, когда Гаджи Бей отвлекся на телефон, а остальные были заняты трапезой, я склонился к уху Малика и тихо процедил. «Ты вообще в своем уме? Куда ты меня притащил?» Он чуть не подавился куском лука, закашлялся. «Прости, я не хотел. Как-то само с губ слетело. Я не мог им отказать. Гаджи Бей, глава клана азербайджанцев в Петрозаводске. Если с ним разругаться, жить я не будет». Я посмотрел на него, сжав челюсти. «Убью тебя», — пообещал я. Малик сглотнул, видимо, до конца осознав, что я не шучу. Тем не менее ответить толком он не успел. Гаджи Бей продолжил свой рассказ о потерянном поколении. Мне ничего не оставалось делать, кроме как подтверждать его слова. Я ждал, когда он, наконец, перейдет к основной теме разговора, ради которой меня позвал. Но козыри в его рукаве еще были. Гаджи Бей привстал. «Все сыты?» – спросил он в явно приподнятом настроении. «Тогда пора двигаться дальше по программе». С его подачи в зале погасили основной свет, оставляя только неоновые лампы. Кальянная погрузилась в атмосферу клуба. Заиграла танцевальная музыка, многие девушки, уже изрядно опьяневшие, стали выходить на танцпол. От остальных посетителей нас отделяли шелковые занавески и охранник. Содержимое стола поспешно сменилось с пустых тарелок и чашек на кальяны и алкоголь. Вскоре к нашей компании подтянулись девушки, яркие, красивые, в коротких платьях. Их было около 10, они вились вокруг нас, придавая обстановке вульгарный вид. Одна из девушек, высокая брюнетка с безумно длинными ногами, села рядом со мной, улыбаясь и бесцеремонно обвила руки вокруг моей шеи. Я краем глаза заметил, как у Субхана чуть не лопаются глаза от ярости. «Это моя девочка», — сквозь зубы процедил он. Но Гаджи Бей лишь поднял брови. «Субхан Джан, не будь жадиной, твоих девочек в городе сотни. Мама не учила тебя в детстве, что нужно делиться». Тот заскрежетал зубами, но заткнулся. Субхан уже не просто недоволен. Он ненавидит меня так, что, скорее всего, при первом удобном случае попытается отомстить. Добавился еще один враг в моей и без того немалой копилке. Меня не слишком пугали его угрозы, но он может действовать из-под тишка, особенно с учетом, что вокруг полно его дружков. Так продолжалось около часа. Пока девушки болтали и пытались развлечь нас, Малик присосался к кальяну. Бойцы Гаджи Бей расслаблялись, лапая красоток в постыдных местах, а сам лидер бесконечно рассуждал на тему поколения и жизни в целом. Брюнетка запустила ноготки в волосы у меня на затылке, но я не проявлял к ней интереса. Молча, ждал, лишь изредка подтверждая слова Гаджибея. Видя, что эффекта нет, Гаджибей сделал знак, чтобы нас оставили в покое. Все, кроме Малика и меня, ушли на танцпол. Остался лишь охранник у входа. «Ну что, Даниил», — произнес Гаджибей, — «ты ведь не дурак и уже понял, почему я тебя сюда зову». Я поставил стакан с соком на стол. «Подозреваю, что у Малика слишком длинный язык». «Хапуны», — кивнул он. «Вислы», — уточнил я. «Хапунами их назвали горожане». «Какая разница», — отмахнулся Гаджибей. «Мелкие суки, пакостные, воруют все подряд. На склады мои лезут, в депо пугают работников. Бизнес страдает». Я глубоко вздохнул. «Что ж, рано или поздно обо мне бы узнали и в этом городе. Что ты хочешь от меня?» — спросил я. «Понимаешь, он чуть подался вперед. Имперцы закрутили гайки, но сами не справляются. Наш дорогой князь, Святополк Аксентьевич, не может никого нанять официально. Империя запрещает. Любые сторонние методы они пресекают. Город тонет в проблемах, князь рвет на себе волосы, а людям жить все хуже». Я почувствовал, как его взгляд буравит мое лицо. Он пытался угадать мою реакцию. «И ты решил помочь городу? Какой милый альтруизм!» Я усмехнулся, дав понять, что не верю в его бескорыстные мотивы. «А что?» Гаджибей сделал вид, что обиделся. «Мне не нравится беспредел, да, и опасаюсь за шкуру своих людей. А ты имеешь способности?» Он многозначительно развел руками. «Я не маг», — оборвал его я. «Если ты об этом, маг, не маг, какая разница?» Отмахнулся Гаджибей. «Мы все здесь в одной упряжке. Маги тоже люди. И все же», — качнул головой я. «Я уверен, ты знаешь, как спасти этот город от напасти», — он говорил, не моргая. Я поморщился. «Снова появляются те, кто хочет завербовать меня для личных целей. Им-то плевать, что мне не хочется влезать в крупные политические игры». Но Гаджибей явно считал меня идеальным исполнителем. «Не спеши отказываться», — заметил Гаджибей, видя мое напряженное лицо. «Если все провернем, ты будешь на коне». Малик сидел рядом, втянув голову в плечи, будто боялся встрять не в свой разговор. Но я почувствовал, как он незаметно кивнул мне, дескать, это выгодно. «Может и выгодно, но у меня было слишком мало информации». Гаджибей нервничал. Я слышал, как его сердце начинает биться все сильнее. Если он и говорил правду, то не всю. «Я не обещаю», — сказал я, глядя Гаджибею в глаза. «Нужно подумать». «Понимай», — кивнул тот, выглядя вполне довольным. «Завтра созвонимся. Я буду ждать твоего ответа». На этом разговор закончился. Гаджибей тепло попрощался со мной, и я покинул его. Малик поспешил за мной, так и не решившись сказать ни слова при Гаджибее. Когда мы прошли за занавеску и направились к выходу, я шипел сквозь зубы. «И что это было? Прости», только и смог выдавить он. «Я должен был привести тебя. Так получилось. Понимаешь, с ними лучше не ссориться. И для тебя же может быть польза». «Для меня», — рыкнул я, — «ты перешел дорогу азербайджанцам и теперь моими руками пытаешься реабилитироваться». Он кивнул, опустив взгляд, и я понял, что, по крайней мере, он все-таки чувствует вину и старается сгладить ситуацию. На выходе из кальянной нас обдало прохладным воздухом ночного Петрозаводска. Я сделал вдох, собираясь уехать куда подальше, чтобы ни Гаджибей, ни Субхан, ни кто-либо еще не маячили у меня перед глазами. И тут почувствовал, как кто-то схватил меня за локоть. Я резко обернулся, готовый отшвырнуть очередного наглеца, но увидел Катю из ГИЦ. Она была в коротком черном платьице, глаза чуть блестели, а на лице сияла улыбка, отдающая алкоголем. «Привет!» Она закусила губу. «Это же ты, да, мой герой?» Я застыл на секунду. Она была чертовски красива, но сейчас была явно навеселе, что придавало ей смелости. «Катя», — сказал я, осторожно придерживая ее, чтобы не упала. «Ты что здесь делаешь?» «Отдыхаю», — ответила она с растянутой улыбкой. «Ты уже уходишь?» «Стой!» И, прежде чем я успел хоть что-то сообразить, Катя обвила руками мою шею и прилипла к губам. Я услышал, как Малик чуть прокашлялся, скорее от смущения. Все произошло довольно быстро. Катя поцеловала меня так страстно, что я и не стал сопротивляться. Накопилось напряжение за все эти дни, и, может, мне действительно стоило чуть расслабиться. «Поехали ко мне», — прошептала она, когда отстранилась. «Как бы там ни было, я не робот. А Катя смотрела на меня столь жадно, что спорить с ней было бы глупо. «Поехали», — согласился я, не желая даже думать про Малика. Когда я проснулся утром, Катя лежала рядом, уткнувшись лицом в подушку. Темные волосы раскинулись по белой наволочке, обнаженная спина выглядела соблазнительно. Я на миг залюбовался этим контрастом мягких линий и солнечных бликов. Хоть небольшая передышка в череде проблем. Впрочем, в голове уже начинали всплывать события прошедшего дня. Встреча с Гаджибеем, его предложение разобраться с вислами. Плюс необходимость разобраться с дальнейшими планами. Тревога, которую я слегка приглушил ночью, возвращалась. Надо валить отсюда. Быстро одевшись, я выбежал из квартиры. Не люблю этих утренних застенчивых взглядов. Девушка вполне могла винить себя за свое вчерашнее поведение. На улице я вдохнул прохладный утренний воздух, мысленно составляя себе план действий. В первую очередь, нужно узнать, что задумали азербайджанцы, а потом уже исследовать слухи о вислах. По пути я позвонил Малику. «Я уже думал, ты меня убьешь», – пробормотал он. «Честно говоря, уснуть не мог из-за этого. Пока живешь», — сказал я, — «но твою подставу я не забуду. Рассказывай, что у тебя с азербайджанцами». «Это долгая история», — запнулся Малик. «Говори», — настоял я. Малик помялся, но все же стал скомканно рассказывать. «Если вкратце, то у меня был заказ от них. Ничего особенного, доставь груз из пункта в пункт. Мы тогда с партнером работали. Там сложно все, я думаю, нас подставили. Короче, в итоге нас прижали имперцы. Товарищ побежал, но его расправились в общем с ним. А меня загребли, но уважаемый Гаджибей меня вытащил. Договорился с имперцами напрямую, отвалил прилично бабла и... Вот с тех пор он мне это постоянно припоминает и говорит, что когда-нибудь надо вернуть ему должок. Не думал, что вытащить тебя было ему выгодно. Задал вопрос я. На том конце повисло молчание. Не думал. Понятно. Какой у них интерес в истреблении висл? Он особо не распространялся, сказал Малик. Эти твари мешают его бизнесу, 100%. Плюс он дружен с князем Вороновым. Возможно, хочет придвинуться к нему еще ближе. Тут всех давит имперцы. Если убьешь твари, это отличный способ утереть им нос. Ключевое слово «если», задумчиво сказал я. Ты подумал насчет его предложения, только и спросил он. Я скривился, хотя собеседник меня не видел. Подумаю. Не торопи. Пока что не хочу давать окончательный ответ. Ладно, но это может быть очень выгодно, заметил он. Особенно тебе, отрезал я. Посмотрим. Все, давай, мне некогда. Ну, хоть не убил никого. А Гаджибей умеет держать людей на крючке. В принципе, я могу поверить в то, что он таким образом хочет завоевать расположение князя. Человек амбициозный, мыслит масштабно. Если все так и есть на самом деле, может неплохо заплатить. Перед тем, как дать ответ, нужно посмотреть на реальный масштаб бедствия с этими вислами. Без мотоцикла пришлось вызывать такси. Я ругался на себя за то, что вчера его не заправил. Стоило мне сесть в авто и отъехать от дома Кати, как телефон запищал сигналами. Один за другим посыпались сообщения. Катя, открыв, я увидел, что она прислала фото. Там был ее полуголый верх, и подпись «Уже скучаю». Я криво усмехнулся. Легкомысленно, но приятно. Не стесняется, значит. Молодец какая, не стала устраивать сцены из-за моего исчезновения. Вислы не строили гнезда там, где добывали еду. Нужно было какое-то тихо нелюдное место, поэтому мой путь лежал в старую часть города, где была заброшенная промзона. Когда мы туда прибыли, я ощутил чувство опустошенности. Серые многоэтажки без стекол, обвалившиеся заборы, заросшие травой дворы, пустые улицы. Имперские патрули сюда явно не доходили. «Идеальное место для вас, да», – пробормотал я. Я ходил между складами, пытаясь отследить хоть какой-то явный признак висл. У многих дверей были старые царапины, да и мусор был разбросан, но все это было не то. Глаз миров иногда улавливал слабые эфирные всплески, но они тут же обрывались, как если бы кто-то хорошо замел следы. Странно. Пробродив часа полтора по складам и гаражным массивам, я уже начал думать, что иду по неверному следу. Присутствие висл ощущалось, но не вело ни к одному конкретному гнездовью. Где-то на асфальте среди разбитых бутылок находил мелкие следы лапок, где-то попадались прогрызенные картонные коробки. Все было разбросано хаотично. Неужели они так грамотно перемещаются? Снова зазвонил телефон. Я с раздражением посмотрел на экран. Это был Всеволод Ракитин. «Да», — сказал я, поднимая трубку. «Даниил, «Привет, как ты?» Его голос был жизнерадостным. «Спасибо, в порядке», — сухо ответил я. «Слушай, у меня к тебе просьба, вернее, приглашение», — начал он с места в карьер. «Это тут же меня напрягло». «Куда?» — спросил я осторожно. «Сегодня у моего отца сегодня состоится званый обед. Он пригласил много гостей, в том числе влиятельных. Я подумал, что тебе это может быть интересно. Сможешь там завести пару полезных знакомств, показать себя. Сомневаюсь, что дворяне будут рады простолюдину». «О, не переживай», — перебил Всеволод. «Все уже привыкли, что у меня есть друзья не из высшего общества. Граф будет не в восторге, но мама его успокоит. Это все я беру на себя. Не знаю», — засомневался я. Ситуация выглядела двояко, но привлекательно. «Неужели ты упустишь возможность познакомиться со всей знатью этого города?» Эта фраза стала решающей. «Хорошо, скидывай адрес». «Отлично», — обрадовался Всеволод. «Жду тебя к часу». «Подожди», — оборвал его я. «Мне ни в чем идти. Сомневаюсь, что гости твоего отца обрадуются, увидев меня в спортивках». «Это было бы эпатажно», — усмехнулся Всеволод. «Но ты прав. Загляни в ателье на Вишневой улице». «Ладно, мы попрощались. Званый обед у графа. Звучит привлекательно. Высшее общество я не сильно любил, но полезные связи были необходимы. В конце концов, никто не мешал слинять оттуда до завершения мероприятия. Я поблуждал еще около часа по старому городу, но зацепок по-прежнему было мало. Вскоре набрел на обвалившийся люк и, заглянув в него, понял, что вот оно. Там внутри проглядывались многочисленные следы, а воздух чуть пах органикой и серой. Вислы действительно могли уйти под землю, обосновавшись в канализациях. «Черт», — пробормотал я, глядя вглубь. Там было темно и мокро, слышался звук текущей воды. Именно туда они, видимо, и уползали, когда становилось опасно на поверхности. Если лезть сейчас, то есть риск провонять и явиться на обед с характерным шлейфом. Вислы никуда за день не денутся. Пришлось снова вызвать такси. Синий седан вез меня через центр города к месту назначения. Я внутренне кривился, ненавижу все эти примерки, но нужно соответствовать. Всеволод оказался парнем настойчивым и пока что полезным. Мы припарковались у невзрачного двухэтажного здания без ярких вывесок, лишь маленькая табличка над дверью. Ателье Александр Смирнов. Элегантная буква была стилизована под витиеватую монограмму. «Приехали», — объявил водитель, слегка повернув голову ко мне. «Угу», — кивнул я, — «дождись меня». Внутри было не сказать, что шикарно, но все выглядело добротно. Деревянные панели на стенах, аккуратная вешалка с костюмами, полированная мебель и большие зеркала. Навстречу мне выскочил щуплый мужчина лет 50, с узкими усиками, в сине-золотой жилетке. «Ах, это вы, да?» — пропел он, осматривая меня с ног до головы. «Господин Всеволод звонил, сказал, что потребуется костюм на сегодняшний званый обед. Возможно», — пробормотал я, на автомате отмечая его изысканную манеру речи. «Но особо не заморачивайтесь. Мне нужно что-то простое и удобное, чтоб не стесняло движений». «Ха-ха-ха», — рассмеялся мастер, будто я сказал самую смешную шутку. «Не стесняло движений, да вы юморист, сударь. В костюме на выход главное не прыгать, а выглядеть. А вы постарайтесь», — возразил я сухо. Мастер явно смутился, однако быстро взял себя в руки и утащил за собой в примерочную. Через полчаса мне все же подобрали вполне сносный темно-синий костюм, без претензий, скромный, но сидящий четко. Пиджак не чересчур узкий с воротом, рубашка белая, все выглядело органично. На позолоченной жилетке настоял ательер. Я мысленно фыркнул, но, посмотрев в зеркало, решил: «Ладно, сойдет, все уже оплачено», — сказал мастер, когда я достал кошелек, чтобы расплатиться. «Господин Ракитин позаботился». «Ясно», — кивнул я, забирая пакеты со своей одеждой. «Спасибо, милости просим». Мастер повел бровями. С этими словами я вернулся к машине. Водитель удивился моему новому одеянию, но ничего не сказал. «Дальше?» — спросил он. «В дом Ракитиных», — ответил я. Примерно через полчаса машина вырвалась за пределы оживленного центра и покатила по окраинной дороге, ведущий к коттеджным поселкам, а потом и к более просторным владениям. Дорога петляла мимо высотных заборов и ухоженных газонов. Наконец, водитель притормозил перед величественными кованными воротами, возле которых стояли двое охранников в строгих костюмах. Я вытянул шею, разглядывая территорию за воротами. Роскошный парк, аллея высоких дубов, за ними виднелся большой двухэтажный особняк, построенный в смеси барокко и модерна. Выглядело так, будто кто-то старался объединить старинную архитектуру с современными элементами. Окна сияли, крыша была накрыта темной черепицей, а на стоянке уже сгрудилась роскошная компания машин, от черных лимузинов до элегантных купе. Среди них мое такси выглядело, мягко говоря, странным. Я вышел, огляделся. Воздух здесь был чистый, с примесью запаха дорогого табака, перемешанного с ароматом живых цветов, которые украсили клумбы возле входа. «Сюда, пожалуйста», — швейцар указал на лужайку. Я кивнул. Навстречу уже мчался Всеволод. Он был в элегантном, но тоже относительно скромном костюме, без лишних украшений. Увидев меня, он широко улыбнулся. «Даниил, вот ты где?» Он чуть склонился вперед, будто собирался что-то шепнуть. «Ты в порядке?» «Частично», — признался я. «Спасибо за костюм». «Да это ерунда», — отмахнулся он. «Зато ты теперь выглядишь отлично. Прям настоящий». Он замялся, видимо, хотел сказать «аристократ», но понял, что это может прозвучать странно. «В общем, здорово. Пойдем со мной, я введу тебя в круг гостей». Я лишь хмыкнул. Не покидало ощущение, зачем он меня сюда приволок. Всеволод повел меня по мощеной дорожке, мимо ухоженных кустов и аккуратных фонариков, к лужайке перед особняком. Там уже начали собираться люди, мужчины и женщины разного возраста, одетые так, что у меня непроизвольно возникали ассоциации с балами. Пышные платья, изящные костюмы, дорогие украшения, манеры высокомерные и жеманные. Музыка неслась откуда-то со стороны дома, где на веранде устроили небольшой оркестр. Местные слуги и официанты сновали с подносами, предлагая бокалы шампанского, вина или легких закусок. «Аво», — произнес я вполголоса, — «тут у вас все серьезно». «О, да», — отозвался Всеволод. «Отец любит пышные приемы. Говорит, это укрепляет связи и помогает вести дела. А что празднуете?» «Помолвку моей сестры. Вон она, Василиса». Он махнул в сторону 18-летней шатенки в вызывающем голубом платье, которая стояла с бокалом шампанского в стороне от всех. «Смотрю, она не очень-то рада», — усмехнулся я. «Современному поколению брак по расчету не понять, но семья ее будущего мужа на короткой ноге с императором. Отцу выгоден этот брак, говоришь, как старый дед», — усмехнулся я. «А вот девчонку жалко. После свадьбы она будет купаться в роскоши и коптить булки на лучших пляжах мира», — качнул головой Всеволод. «Незавидная участь, конечно. Я думал, ты не сторонник этого, не сторонник красивой жизни», — приподнял брови Всеволод. «Я говорил, что надо быть ближе к народу, а не задирать нос при продавцах-магазинах. Эта позиция не мешает наслаждаться жизнью. Будь уверен, продавцы тебя поймут», — усмехнулся я, положив ему руку на плечо. «Им нужно стремиться к этому», — возмутился Всеволод. «Ладно, пойдем. Я хочу тебя познакомить с несколькими людьми, но учти, тут много снобов, которые косо смотрят на простолюдинов». «Да пусть смотрит», — я пожал плечами. «Мне не холодно, не жарко». «Отлично», — злорадно улыбнулся Всеволод. «Отец будет в бешенстве». Мы двинулись по лужайке, и поначалу взгляды действительно были любопытными. Кто-то из гостей украдкой поглядывал в нашу сторону. Узнав графского сына, не понимали, кто идет рядом с ним. Я старался не заострять на этом внимание, но не мог не отмечать, как сзади доносится перешептывание. Всеволод провел меня к группе пожилых дам, где представил как своего друга, нового знакомого, перспективного молодого человека. Я сдержанно кланялся, говорил пару вежливых слов и отходил. Чувствовал себя, как зверь в зоопарке, на которого все таращатся. Потом наткнулись на группу мужчин средних лет. Кто-то представился бизнесменом, кто-то чиновником из империи. Им было любопытно, откуда я взялся. Всеволод увертливо говорил, что мы познакомились при любопытных обстоятельствах, но подробности не раскрывал. Я тоже не лез в пояснения. Наконец, он отвел меня в сторону. «Еще немного потерпи», — шепотом сказал он. «Познакомлю тебя с отцом». У него в глазах блеснул азартный огонек. Что-то его не видно. «А вон и титулярный советник. Очень влиятелен в кругах империи. Может помочь при нужде. Пошли, познакомлю». «Хорошо», — кивнул я, стараясь выглядеть спокойным. «Главное, давай побыстрее, а то уже жрать охота». Он понимал, о чем я, поэтому усмехнулся. «Идем, идем». Мы обогнули фонтан с позолоченными фигурками, когда Всеволод подвел меня к невысокому человеку в элегантном фраке и с аккуратной бородкой. Он беседовал с двумя дамами, а рядом, чуть отойдя, стояла девушка в красном платье и черной шляпке с широкими полями, повернувшись к ним спиной и активно уплетая канапе. Дамы удалились, и мы подошли к нему. Всеволод галантно кивнул. «Давид Антонович, разрешите представить моего доброго друга?» «О, милости просим», — отвлекся Немирович. У него были холодные глаза, но улыбка выглядела доброжелательной, и от него пахло озоном. «Я всегда рад знакомым нашего юного графа». Я коротко поклонился, решив не выпендриваться, но запах меня насторожил. «Мак, Даниил», — коротко представился я. «Очень приятно», — улыбнулся титулярный советник. «А это моя супруга», — он потянул за локоть девушку в красном платье. Она повернулась к нам, и я узнал Лину, магичку из Балагова, которой я задолжал 28 штук. В глазах ее читался испуг. Видеть меня здесь она явно не ожидала. Супруга титулярного советника, значит. В этот момент к нам подскочил строгий мужчина лет 50, с тонкими усиками и узкой бородкой. Он схватил Всеволода за ворот пиджака и зашипел сквозь зубы, указывая на меня. «Что это значит, сын? Кто этот оборванец?» Глава 13. Я почувствовал, как воздух вокруг сгустился, когда граф Ракитин вцепился в ворот пиджака Всеволода, зло прищурив глаза. Он выглядел так, словно готов был разорвать собственного сына на части. Нарядные гости, стоявшие полукругом чуть поодаль, мигом обратили на них внимание. Некоторые перешептывались и переглядывались, явно радуясь начавшейся драме, типично для аристократов, которым подавая зрелище покруче цирковой программы. «Опять привел не пойми кого», — прорычал граф, заставляя пиджак Всеволода трещать по швам. «Ты решил окончательно опозорить наш род». Я скрестил руки на груди, внутренне посмеиваясь, и не стал вмешиваться. Всеволод смотрел на отца открыто, с вызовом, не вырывался из схватки. Вместо оправданий парень говорил твердо и смело. «Какое тебе дело до того, с кем я дружу? Никогда не интересовался, а когда это вошло в сферу твоих интересов, то тут же опомнился». В его словах прозвучало немного обиды. «И, да, представь себе», — он кивнул в мою сторону, — «этот непонятный тип, как ты его называешь, утром одним взглядом усмирил пятерых беспредельщиков в ГИЦ». Я невольно хмыкнул. Парень, конечно, приукрасил. Впрочем, о деталях я распространяться не стал. Пусть так, звучит эффектно. «Так что», — с вызовом продолжил Всеволод, — «я считаю, что простые люди часто лучше нас во всем, потому что не скрываются за родословными и громкими титулами, а добиваются всего своим трудом». «Ты совсем рехнулся?» — воскликнул граф, чуть приподнимая сына за лацканы пиджака. Ноздри его раздувались, голос звенел от ярости. «Хоть понимаешь, где и при ком ты несешь эти глупости? Здесь собрались влиятельные люди города. Позор для всей семьи Ракитиных». Я мягко, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, сделал пару шагов назад, оказавшись рядом с Линой. Ее спутник завороженно смотрел за перепалкой, и я не упустил эту возможность. Ее сердце билось ритмично, словно колеса поезда на стальных рельсах. «Не ожидал увидеть тебя здесь», — сказал я. «Решил развеяться», — безмятежно улыбнулась магичка. «А тебя каким ветром занесло? Новый друг решил использовать меня, чтобы позлить отца». «Какое коварство», — улыбнулась Лина. Некоторое время мы стояли молча, но я все-таки не выдержал. «Супруг, значит», — как бы невзначай бросил я, пока граф причитал о позоре. «Ревнуешь, что ли, мракоборец?» — усмехнулась она, не отрываясь от зрелища. «Просто неожиданно. Жена титулярного советника, которая при этом бегает по селам за монстрами. Такое не каждый день увидишь». Лина старалась держаться невозмутимо. «Давид просто мой старый знакомый. Он представляет меня своей женой здесь, чтобы не возникало лишних вопросов у местной публики. Его прислали из столицы месяц назад, и он вел скромную жизнь, пока не появилась ты», — уточнил я, усмехнувшись. «О его семейном положении знает только князь», — не повелась Лина. «А мне совсем не сложно ему подыграть, когда необходимо. Это может быть полезным. Не забывай, что он не просто чиновник, а маг», — закончил я. Она вздрогнула. Впервые за все время Лина действительно потеряла самообладание. Она резко развернулась ко мне, и я увидел в ее взгляде смесь шока и негодования. «Ты откуда? Что ты знаешь про это?» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Я много чего знаю, макичка, в том числе и то, что ты нервничаешь с того момента, как увидела меня». Она, похоже, не знала, что ответить. Лицо ее чуть покраснело, дыхание стало неровным, и она быстро отвернулась, не желая продолжать разговор. Я не стал ее мучить, пускай злится. Граф тем временем начинал распаляться все сильнее, Голос его срывался на крик. «Какое убожество!» Слышал я отрывки из речи графа. «У нормальных отцов дети как дети, наследники, на которых можно гордиться, а мне достался самый неблагодарный». «Благодарность за что?» – перебил его Всеволод. «За пустые правила и балы, где все друг другу врут в глаза. За свадьбу, которая твоей дочери явно не по душе. По-твоему, лучше бы я, как дети прочих местных богачей, торчал в клубах да пропадал в наркотическом угаре на яхте. Отец, очнись, твои идеалы не имеют ничего общего с реальностью». Граф выглядел так, будто хотел влепить Всеволоду пощечину на глазах у всей публики, но сдерживался. А Всеволод сам, кажется, провоцировал отца, получая от этого своеобразное удовольствие. Но в этот миг к ним торопливо подошла графиня Ракитина, невысокая женщина в роскошном серебристом платье. По ее взволнованному лицу было видно, что она уже слышала часть скандала. «Милый, пожалуйста», – торопливо заговорила она, хватая мужа под руку. «Успокойся, тут гости, у нас важное событие, нельзя так шуметь». Граф пылал, как вулкан. «Я думал, что сейчас и правда он сдаст нервы и он ударит сына. Я только начал», – сварливо бросил граф, но она уже мягко, однако настойчиво потянула его в сторону от Всеволода, подальше от глаз публики. «Никаких начал», – твердо сказала графиня, перехватывая его взгляд. «Ты весь красный, тебе нужно выпить таблеточки. Идем». Несколько гостей, что толпились поблизости, разочарованно вздохнули, понимая, что не получат они яркого продолжения банкета. Дворяне всегда ищут зрелище, но если схватка отменяется, они с таким же воодушевлением идут к фуршету и болтовне. Всеволод, наконец, закончил созерцать удаляющихся родителей и подошел ко мне. Взгляд у него по-прежнему был вызывающе озорной, как у подростка, которому удалось проучить сварливого учителя. «Ну, как тебе наше семейное шоу?» – спросил он вполголоса. «Неплохо, да, говорил же, скучно не будет». Лина недовольно фыркнула и, кажется, решила отойти на несколько шагов, чтобы дать нам поговорить без лишних ушей. «Ты выглядишь довольно счастливым», – подметил я. «Как будто кайфуешь, сводя отца с ума». Всеволод приподнял бровь. «А почему бы и нет? Он не привык, что ему перечит. Думает, что весь мир обязан выполнять его приказы. Да эти аристократы вокруг – сплошные трусы и лицемеры. Так, хоть немного покажу им, что не все боятся их статусов. Осторожнее с такими играми», – предупредил я. «Бывает, что высокомерные дворяне не останавливаются ни перед чем, чтобы защитить свою репутацию. Только не у всех она кристально чиста», – язвительно ухмыльнулся Всеволод. «Эти люди погрязли во грехе». В этот момент мой слух уловил резкие колебания, звонкий хлопок. Я обернулся на источник. Василиса, сестра Всеволода, стояла со сжатыми кулаками и гневно смотрела на высокого мужчину в дорогом костюме. Молодой человек лет 25 презрительно смотрел на нее, потирая раскрасневшуюся щеку. «Кажется, твоя сестра уже нашла новые приключения», — дернул за рукав Всеволода, показывая ему сцену. «У вас вся семья такая?» «Нет, только младшие поколения», — не обратил внимания на колкость Всеволод, не сводя глаз с них обоих. «Что за тип?» — спросил я. «Жених ее», — ответил он, — «Филипп Солодовников, старший сына столичного графа. Мерзкий тип. Зачем столичному графу провинциальная штучка?» Всеволод не ответил. Его сестра громко кричала и размахивала перед женихом руками, и он, почувствовав что-то неладное, сорвался с места. Я рванул следом, лишь мельком заметив, что гости вновь перестали скучать. «Да как ты смеешь?» — кричала Василиса, сгорая от злости. «Ты что, думаешь, раз мы помолвлены, то имеешь право вот так со мной обращаться?» «Я имею право, потому что буду твоим мужем», — отрезал он холодно, глядя на нее свысока. «Тебе пора привыкать. В моей семье женщина всегда на вторых ролях. Да плевать мне на твою семью», — вскинулась Василиса, лицо у нее покраснело. «Если ты хоть раз еще прикоснешься ко мне без моего согласия, я...» «Ты что, угрожаешь мне?» — с презрительным сарказмом спросил Солодовников, и вдруг резким движением вцепился ей в локоть. «Смотри, девчонка, держи язык за зубами». Она вскрикнула, когда его пальцы сдавили руку явно слишком сильно. Мы с Всеволодом в один миг оказались рядом, и он тут же толкнул жениха, заставляя того отпустить сестру. Василиса вырвала руку, прижав ее к груди. Ей было больно. В глазах ее полыхал праведный гнев. «Отпусти ее!» — прикрикнул Всеволод, почти в упор упираясь в грудь Солодовникову. Парень был невысоким, но сейчас в нем чувствовалась готовность кинуться на обидчика. «Братец невесты, местный смутьян», — холодно усмехнулся Филипп, посверлив его взглядом. «Ты никто, чтобы указывать мне. Провинциальный плебс, который прикрывается своим титулом, когда запахнет жареным. Я наблюдал за этим и, как обычно, немного отстранился на полшага, чтобы никто не мешал мне действовать». Вокруг зашептались несколько гостей, кто-то издалека украдкой снимал видео на смартфон, видимо, надеясь запечатлеть новую скандальную сцену. «Ты давно напрашиваешься, Филипп», — вскипел Всеволод. «Думаешь, раз приехал из Москвы, то тебе все можно?» Я указал ей на свое место. Филипп ехидно улыбнулся, поправляя манжеты. «Твоему отцу стоило больше времени уделять воспитанию. Причем вас обоих. У меня уже внутри все закипало. Терпеть не мог наглого высокомерия. Гадкий тип. Дуэль». Немного помедлив, выкрикнул Всеволод. «За оскорбление моей семьи и рода». Вокруг послышалось сдержанное «ах» нескольких дам. Видимо, никто не ожидал, что дело может дойти до такого. В аристократических кругах дуэли считались методом очистить честь. Сам Филипп кратко растерялся, но быстро взял себя в руки. «Тьфу, дуэль, ты хочешь, чтобы я тратил время на показательные бои с тобой, неучим, это ниже моего достоинства», — трусливо парировал Всеволод, скривив губы. «Бойтесь, сударь?» «Да нет», — медленно произнес Солодовников, оглядываясь на своего охранника, здорового амбала, который стоял чуть в стороне. «Просто это утомительно и бессмысленно. Зачем напрягаться, если за тебя это может сделать кто-то другой? У меня есть секундант», — он кивнул в сторону Громилы. «Выставь своего и закроем этот вопрос». Тут уже зашумели кое-кто из зрителей. Даже в высшем свете такое поведение считалось не очень честным. Обычно, если аристократ принимает вызов, он сражается сам. Но формально, по старым правилам, секундант действительно мог заменить дуэлянта, если тот посчитает себя недостойным тратить силы на поединок. «Пф», — Всеволод фыркнул. «Да ты просто боишься, сынок», — процедил Солодовников, закатывая глаза. «Я просто не хочу марать руки. Ждал от твоей семьи большего уважения. А тут, грубый брат, грубая сестра». Всеволод, желая добить его окончательно, выпалил. «Ой, да пусть весь город знает. Наш Филипп Солодовников такой хилый и слабый, что выставляет вместо себя вышибалу, чтобы заступиться. Может, он и жениться за тебя будет?» Некоторые в толпе улыбнулись, кто-то с трудом сдержал смешок. Сам Филипп побагровел. «Да как ты смеешь?» — рявкнул он, оборачиваясь к своему охраннику. «Ты слышал это оскорбление?» Громила, здоровый мужик, чья шея была шириной с его же голову, спокойно пожал плечами. «Ваше сиятельство, не волнуйтесь, я в одиночку размажу обоих, если потребуется». Или он повернулся ко мне и Всеволоду: «Соглашайтесь на дуэль 2 на 2». На этой фразе Всеволод аж замер, приоткрыв рот. Думаю, он рассчитывал на классический 1 на 1, причем парень явно был уверен в своих силах против Филиппа. Но против охранника он не тянул. Амбал накачанный, скорее всего, имел неплохую подготовку. Да еще и 2 на 2, значит, с ними обоими придется сражаться параллельно. Он растерянно блуждал взглядом по толпе, который остановился на мне. Вот так и знал. Помощи у отцовских охранников просить не будет, а я, это ведь другое дело. Плевать, — вздохнул я, сделав шаг вперед. Веселиться так веселиться. Правила будут, до первой крови, без смертельных ударов, — тут же сказал Всеволод. Филипп слушал его со стороны, недовольно кривясь, но в целом он был доволен такому исходу. «Приступим», — кивнул он. «Не затягивай там, Борь». Как только прозвучали эти слова, охранник даже не стал церемониться, развернулся и ринулся на меня, рассчитывая, что так эффективно вырубит одного соперника. Громила налетел, пытаясь моментально опрокинуть меня массой, словно таран, но я успел отшатнуться, подставить плечо под его рывок и, задействуя инерцию, направил его в сторону. Тот чуть не отлетел в сторону клумбы, но не упал, сохранил равновесие и обернулся, сердито оскалившись. Рассчитывал взять меня на первой же атаке, а тут наткнулся на сопротивление. «Да ты шустрее, чем я думал», — прорычал он, разминая кулаки. Я не стал отвечать, глянул краем глаза на Всеволода. Парень кинулся на Филиппа, воспользовавшись моментом, пока тот не предпринял ничего. Жених же повел себя хитро. Вместо того, чтобы честно биться, он стал пятиться, стараться держаться на расстоянии, хотя формально бой уже шел. «Иди сюда, подлец!» — кричал Всеволод, но Филипп лишь криво усмехался. Громила попытался напасть со спины на Всеволода, но я опередил его, сделав два быстрых шага и ударив локтем ему под ребра. Тот дернулся, но оказался крепким, только ухнул от воздуха, вырывающегося из легких, и разозлился еще сильнее. Пришлось действовать быстрее. Когда кулак просвистел в воздухе, я отвел руку в сторону и резким движением крутанул ее вместе с запястьем охранника. Пару гостей яхнули от такого приема, но в целом большинство были уже полностью поглощены зрелищем. А вот Филипп, улучив момент, подал кому-то из своих прихлебателей знак. Один из стоящих у фонтана людей метнул что-то похожее на короткий меч в сторону Солодовникова. Филипп попытался ухватить этот меч в полете, но Всеволод вовремя заметил, бросился на него, сбил с толку, и меч пролетел мимо, падая рядом со мной и Громилой. Я подоспел, чтобы пнуть его ногой, откидывая подальше. Делать из дуэли кровавую баню мне не хотелось, да и правила до первой крови явно не подразумевали холодное оружие. Громила разозлился не на шутку. Он кинулся на меня в полной ярости, кулаки заметались в сериях ударов. Мне потребовалось включить все свое боевое мастерство, чтобы парировать. Я чувствовал, что он сильно превосходит меня массой, но моя скорость и опыт все же решали. «Тебе бы дух перевести», — с издевкой бросил я, когда в прыжке ушел от мощного бокового удара и ритмично прописал ему короткие удары в ребра и печень. Он скривился, пошатнулся, выругался. Осколки боли мелькнули в его глазах. Крови пока не было, но я понимал, что ему не поздоровилось. Громила рванул вперед, но поздно, я воспользовался его опрометчивым броском и провел плотный боковой удар. Тот угодил точнехонько в скулу, и здоровяк, пошатнувшись, рухнул на колено. Из разбитой губы у него сочилась кровь. Первая кровь пошла. Всеволод, наконец, догнал Филиппа, который пытался увернуться. Солодовников, видя, что охранник на меня отвлекся, хотел было выбежать из круга и прервать дуэль, но публика уже сомкнула ряды, поддавшись азарту. «Бей его!» — прокричал кто-то из гостей, возможно, слегка навеселе. Всеволод сжал зубы и прыгнул, сбивая Филиппа с ног. Они прокатились по траве. Филипп зашипел. «Слезь с меня, плебс!» Они запыхтели, барахтаясь, пока наконец Всеволод не всадил ему прямо в челюсть несколько быстрых ударов. Похоже, у парня был какой-никакой боевой опыт, пускай и непрофессиональный. Вскоре на щеке Филиппа я заметил тонкую полоску крови, проступившую из рассеченной брови. Он взвыл, чувствуя, что формально уже проигрывает. При этом жених выглядел униженным, но абсолютно не готовым сдаваться. «Все», — произнес я, — «дуэль закончена». Всеволод, тяжело дыша, сгреб Филиппа за воротник и приподнял, давая понять, что тот в его власти. Тот вырвался и бросил яростный взгляд на нас. «Вы еще пожалеете», — прошипел он. Быстрыми шагами двинулся к ближайшему выходу с лужайки, за ним потащился охранник, шаркая ногами и ругаясь сквозь зубы. «Как-то уж больно быстро», — усмехнулся я, стряхивая пыль с брюк и оглядываясь на Всеволода. «Да пусть проваливает», — огрызнулся Всеволод, переводя дыхание. «Посмотрим, вернется ли он еще, трус». Василиса, прижимая ушибленную руку, подошла к брату, глядя ему в глаза. «Спасибо», — она сказала это немного смущенно, но явно с искренней благодарностью. «Честно, я не ожидала, что он...» «Да ничего», — махнул Всеволод, «не позволяя ему так себя вести, ясно, если вдруг он еще раз попытается что-то подобное, сразу дай знать». Я тем временем заметил, как на меня пристально смотрела Лина, стоя чуть поодаль в кругу дам. В ее взгляде мелькало то ли одобрение, то ли укор. Когда я подошел ближе, она с усмешкой произнесла: «Ты хоть где-нибудь не нарываешься на неприятности, Градов?» «Неприятности — это мое второе имя, не могу без них жить». Я хмыкнул, замечая, как ее губы дрогнули в саркастичной улыбке. «У тебя талант притягивать подобные ситуации», — сказала она тихо, но в голосе звучала некоторая мягкость, будто она уже отошла от своего прежнего раздражения. «Всегда там, где гром и молнии». Я пожал плечами, зато весело. Пока мы обменивались этими репликами, к нам вдруг подбежал Всеволод, расплываясь в благодарной улыбке. «Спасибо, мужик. Ты здорово выручил. Один я бы не потянул двух сразу». «Не вопрос», — ответил я, пожимая ему руку. «Эх, видел бы это отец», — протянул Всеволод. Тут он словно почувствовал чей-то взгляд у себя за спиной и обернулся. Оказалось, что граф Ракитин уже тут как тут. Рядом стояла мать, графиня. Они успели услышать шум и не понимали, что происходит. Похоже, успокоительные капли, которые дала графиня, немного смягчили пыл Ракитина-старшего, но ярость в глазах еще тлела. «Что здесь произошло?» — спросил граф Ракитин, медленно разделяя слова, будто боялся, что сейчас потеряет самообладание. Всеволод поморщился, но решился ответить. Солодовников оскорбил сестру. «Я вызвал его на дуэль. Мы подрались». «Дуэль!» — воскликнула графиня. «Зря она и себе успокоительных не накапала. С Солодовниковым они же теперь могут разорвать помолвку». «Ага, дожидайтесь», — процедил Всеволод. «Не откажутся они от ваших торговых портов». Василиса, до этого не подававшая голоса, не выдержала и шагнула вперед. «Мама, папа», — тихо сказала она, но голос у нее звучал отчетливо, словно открывшийся источник правды. «Я не хочу за него замуж, за этого морального урода». Граф покраснел, словно побитый петух. «Я уже приготовился к новому взрыву брани», но вдруг толпа словно раздвинулась сама собой. В воздухе повисла странная тишина. Даже оркестр, который играл на веранде, замолк. Все разом повернулись к подъездной аллее, где медленно двигался черный автомобиль с гербом на дверце. По шепоту я понял, что это был князь Воронов. «Это катастрофа», — пролепетал граф Ракитин, не отнимая взгляда от автомобиля. Ласка сидела у себя в ломбарде, сосредоточенно переключая каналы на потрепанном телевизоре, который давно собиралась продать или починить, но руки не доходили. Дверь тихо скрипнула, заставив ее вздрогнуть. В проеме стоял мужчина, высокий, поджарый, в костюме тройки, белой рубашке. Его туфли блестели так, что от них отражался свет старой лампочки в углу. Его взгляд скользнул по прилавкам и витринам, будто он искал что-то конкретное. Ласка почувствовала, как по спине пробежали мурашки. За годы работы повидала десятки опасных людей, но в этом было что-то иное, зловещее. «Добрый день», — сухо произнес он. Ласка нацепила на лицо деланную улыбку, хотя внутри все сжималось. Как обычно, с такими клиентами, она пыталась сохранять показную вежливость. «Добрый», — выдавила она, ощущая комок в горле. «Чем могу помочь?» Он не ответил сразу. Медленно обвел помещение стальным взглядом, будто выискивая камеры. «Я слышал, что вы», — мужчина сделал короткую паузу, «торгуете всяким добром. Не задаете лишних вопросов и не ведете записи. Так ли это?» Ласка постаралась не выдать внутренней дрожи. Ей уже доводилось сталкиваться с подобной фразой. Обычно ее клиенты и начинают в таком духе. «У меня обычный ломбард», — прохрипела она, затем откашлялась, стараясь придать голосу бодрость. «Обычный», — повторил мужчина. Он приблизился к стойке. Теперь расстояние между ними стало минимальным, и Ласка почувствовала, как от него исходит холод. Он чуть наклонил голову. «Отлично. У вас недавно покупали монструозное жало», — уверенно сказал он. «Кто вам его сдал?» «Жало?» — переспросила она, старательно всем видом показывая удивление. «Да не припомню, чтоб кто-то приносил такое. Может, вы что-то путаете?» Он склонил голову на бок, прищурился. «Я никогда ничего не путаю». Ласка выпрямила спину, скрестив руки на груди. «Кто вы такой?» «Полковник Станислав Юстинович Ладыжин», — мужчина сказал таким тоном, как будто Ласка должна была сразу все понять, но она о таком человеке не слышала. «Слушайте, я, конечно, все понимаю, но ко мне много чего приносит», — сказала она. «Может, кто-то и приносил что-то похожее на жало, от какого-нибудь монстра, или из кости сделанное. Я не веду записей». Она вдруг почувствовала, что прямо на нее смотрят глаза этого странного типа, словно пронзают до самой души. Он усмехнулся краем рта, но улыбка была такой же холодной, как и весь его облик. «Когда люди врут мне, бывает очень неприятно», — ответил он, не спуская с нее взгляда. Он коснулся внутреннего кармана плаща и вытащил на свет небольшой цилиндрический предмет с насечками, которые слабо сияли синим светом. Ласка видела, как на его скуле вздрагивает мышца, словно сдерживает гнев. «Допустим», — медленно проговорила она. «Послушайте, если вы из имперских, то вам лучше поговорить с людьми князя, а не...» «С князем я еще поговорю», — оборвал ее мужчина. Ласка сузила глаза, сердце бешено колотилось. «Вам лучше уйти отсюда», — сказала она. Мужчина ничего не ответил, лишь хищно усмехнулся. В его глазах сверкнул недобрый огонек. Ласка уже поняла, что он так просто не уйдет. «Знаешь», — выдохнул он, сжимая артефакт, который начинал светиться все ярче. «Я хотел сделать все по-хорошему, но, видимо, придется как обычно». Глава 14. Дверь машины открылась, и в сопровождении охраны из нескольких человек появился сам князь Воронов. Высокий, статный мужчина лет 50, а может, чуть больше. Волосы аккуратно зачесаны назад, на нем темный классический костюм без лишних деталей. «О, Господи!» – прошептала графиня Ракитина, стоявшая рядом с мужем. «Как же не вовремя!» «Так», – пробормотал граф, выдыхая, – «надо все замять». Он метнул взгляд в сторону дочери Василисы, которая в этот момент понуро стояла в стороне, прижимая ушибленную руку. Девушка явно была на грани истерики. После того, как жених сбежал, ее собственный статус висел в воздухе. Графиня, видимо, уловила посыл, быстро обняла дочь за плечи и начала ее чуть ли не силком уводить. «Пойдем, пойдем, милая», — приговаривала она, стараясь, чтобы Василиса не расплакалась на глазах князя. «Мне кажется, тебе надо привести себя в порядок». Девушка подчинилась, с видимым нежеланием, шмыгая носом. «Но когда они проходили мимо меня, я отметил, что у Василисы в глазах читался протест». Однако графиня была довольно настойчива и буквально силой вела дочь в дом. «Всеволод!» Тем временем прошипел граф Ракитин, бросаясь к сыну, который стоял в измятом пиджаке, ссадинах и пятнах грязи на брюках после недавней драки. «Чтобы ноги твоей здесь не было, живо в дом, переоденься. И вообще, лучше сиди там тихо, пока князь не уедет». «А вот и нет», — буркнул Всеволод, вырываясь из схватки отца. «Захочу, уйду. Захочу, останусь. Я не буду прятаться», — сказал, — «уйди с глаз моих». Граф яростно зашипел. Всеволод, вместо того, чтобы подчиниться, скрестил руки на груди, высокомерно вздернул подбородок и остался стоять. «Я не вмешивался, чувствовал, что тут дело семейное. А князь уже медленно направлялся в нашу сторону. Я с интересом рассматривал его. Мужчина уверенный, в движениях чувствовалась аристократическая выправка, но не показная, а легкая и естественная. Он осматривал лужайку, гостей, был вежливо любопытен, хоть уже давно знал все обо всех. Я почувствовал, как Лина приблизилась ко мне сзади. Она, кажется, насторожилась, глядя на приближающегося князя. «Сейчас что-то будет», — тихо сказала Лина, чтобы никто вокруг не услышал. «Да он вроде не производит плохого впечатления». Я скользнул взглядом по князю, пытаясь понять, что это за человек. Ничего сверхъестественного я не почувствовал, только ощущение власти от него все равно исходило. Мне он не кажется злодеем, скорее не любит, когда его планы рушат. «Да, именно так», — кивнула Лина. «Крепкий хозяйственник, держит Петрозаводск в относительном порядке». Тем временем князь приблизился к графу Ракитину, который почтительно поклонился. Охранники князя встали чуть в стороне, держа ситуацию под контролем. «Ваше сиятельство», — натянуто улыбнулся граф, зачем-то поклонившись еще раз, «какая честь видеть вас на нашем скромном приеме. Мы вас ждали немного позже.